Глава 10. Немая сцена. Старик выпустил рукоять ножа и стеклянным взглядом рассматривал кровь на своих ладонях. Женщина сжимала в объятиях ребенка. «Дамочка, вы его задушите», — сказал я. «У вас очень мало времени. Вставайте и уходите». «Ну куда же мы пойдем?» — пролепетала женщина. «Это наш дом, вещи, инструмент, хрусталь, наши друзья». Она была бледной, как полотно. Губы ее тоже побелели и предательски затряслись. «Твою! Только истерики сейчас не хватает». Я по-быстрому шагнул к ней и отвесил пару звонких пощечин. Единственный сейчас доступный способ походно-полевой психотерапии. «Это те самые друзья, которые на двери звезду нарисовали, чтобы фрицев на ваш дом навести?» Жестко сказал я прямо ей в лицо. «Дамочка, у вас не получится откупиться или отсидеться. Эти трое вас бы расстреляли, а потом ограбили. А возможно, сначала изнасиловали бы, по очереди. Уходите, прямо сейчас». «Надо собрать вещи», – пробормотала женщина. Ну вот и славно. Вроде больше не похоже, что собирается разразиться слезами. «Сарочка, какие еще вещи?» – ожил старик. «Что ты прицепилась к этим вещам? И отпусти, наконец, мальчика!» Женщина разжала свои объятия тиски, и ребенок повернул ко мне голову и посмотрел внимательным взглядом темных глаз. Черные кудряшки, взгляд умненький. Ха, да уж, без шансов. Эти трое прямо-таки каноничные евреи, в толпе хрен затеряешься. Она поднялась на ноги и деревянным шагом пересекла комнату. Подошла к туалетному столику с огромным овальным зеркалом. Да, а дом-то у них и впрямь довольно богатый. Понимаю в чем-то дамочкины сомнения, как это все оставить. Хрустальная люстра, лепнина на потолке, замысловатая мебель, которой запросто может подойти определение антикварное. Чувствуется вкус, стиль и немалый достаток. Вот и заработали себе друзей, которые первым же делом сдали их злорадно на растерзание фрицам. Старик тоже поднялся и проковылял к комоду. Выдвинул ящик, принялся выбрасывать из него белье. Извлек пухлый конверт. «Надо было послушать Степана», – ворчливо проговорил он. «Еще неделю назад ведь предупреждал, что надо уходить немедленно. Говорил, что так и будет. А ты что сказала?» «Папа, ну как же мы могли уйти?» С надрывом воскликнула женщина. «Ведь Семочка еще не вернулся!» «Семочка на Урале в гораздо большей безопасности, чем мы с тобой здесь!» Дед уже гораздо шустрее ломанулся к книжному шкафу и проделал с ним те же манипуляции. Выкинул несколько книг с полки и достал еще один пухлый конверт. «Что еще за Степан?» – спросил я. «Батюшка из церкви в квартале отсюда», – ответила женщина. Она тоже занималась делом. Методично перекладывала золотые украшения из шкатулки в сумочку. «Он с самого начала войны ходил по домам и убеждал, что надо уезжать». «Хм, надо же», – подумал я. «Тот самый Степан пытался спасти евреев? Значит, я в нем ошибся. Мне он не показался хорошим человеком». «Но никто ему не верил». Губы деда горько скривились. «Молодой щегол еще, бороденка едва проклюнулась». «Молодой?» – переспросил я. «Мы же ничего не знали», – простонала женщина. Села на пуфик, принялась надевать лаковые туфли на высоких каблуках. «Ничего! Ровно до того момента, как мы проснулись, а по улицам маршируют фрицы. Да вы даже представить себе не можете, каково это! Живешь спокойно, ходишь на работу, а тут бомбы, а теперь и вовсе...» Она всхлипнула, а мне снова захотелось отвесить ей оплеуху. «Конечно, где уж мне представить такое? И всем остальным жителям СССР и других прочих стран, которые жили-жили спокойно. А что с тем священником-то?» – требовательно спросил я. Уже просто за тем, чтобы прекратить обвинительный поток ее нытья. «Степан ходил и говорил, что надо срочно эвакуироваться», — сказал дед. «Михельсон и Шпиро и Иосиф Маркович уехали, остальные не поверили. Мы вот тоже. Сарочка, давай уже быстрее. Видите, молодой человек нас ждет. Юноша, вы же нас проводите в безопасное укрытие?» «Прости, отец». Я медленно покачал головой. «Все, что мог, я сделал, а дальше наши дороги разойдутся». «Да как же это?» Женщина вскочила и топнула каблуком. «На вашем месте я выбрал бы обувь поудобнее», — сказал я. По центральным улицам не ходите. Идите подворотнями, пробирайтесь в лес. Куда-нибудь в глухую деревню. Там больше шансов, что фрицы вас не найдут. Тут что-то меня напрягло. Будто должен быть какой-то звук, а его нет. Яшка! Просто устал свистеть или... Я подошел к окну, отогнул штору и выглянул наружу. Яшка стоял, подпирая стену. Смотрел куда-то в сторону, на лице широкая фальшивая лыба. «Так, все», — сказал я. «Мне пора и вам пора тоже. Уходите через окно, в дверь не суйтесь. Патруль я отвлеку, но совсем ненадолго». Я сиганул в выбитое окно с другой стороны дома. Протиснулся через узкий проем между домами, выбрался в узкий палисадник и шумно вывалился на улицу, одергивая штаны. «Эх, хорошо!» — громко сказал я и только потом повернулся в ту сторону, куда смотрел Яшка. «Хальт!» Обершарфюрер как бы невзначай перекинул на грудь винтовку. «Кто вы еще такие?» «Ой, простите великодушно!» Униженно залепетал я и полез в карман за документами. Намеренно выронил их, наклонился вниз, по-быстрому оценил обстановку. Да уж, очень вовремя. С шарфюрером еще четверо эсэсовцев. Из-за угла вырулила машина, в которой, радостно горланя похабную песню, ехали еще пятеро. И с другой стороны тоже какое-то движение. Я поднялся, отряхнул от пыли документы и протянул эсэсовцу. «Герр шарфюрер, я переводчик графа Отто фон Сольмслаубаха. Мы с приятелем просто прогуливались, а тут меня прихватило, ну, вы понимаете, съел что-то не то, видимо. Попросил его покараулить, пока я, ну, вы понимаете». Я изобразил крайнюю степень смущения и стыда. Зыркнул на Яшку. Мол, давай, подключайся тоже. Яшка встрепенулся. «А я тебе говорил, что надо до сортира дойти, а не лезть в кусты какие-то», — заявил он. «Мы же цивилизованные люди, а не быдло какое-то. Кстати, вот мой аусвайс, герр шарфюрер. Слава Великому Рейху!» Яшка суетливо полез в карман. Вместе с документами прихватил горсть медиков, и они со звоном рассыпались по брусчатке. «Ой-ой, надо собрать!» Он сунул слегка обалдевшему шарфюреру свой аусвайс, плюхнулся на четвереньки и взялся подбирать монетки. «Проваливайте по своему месту дислокации!» презрительно процедил шарфюрер. «Вы разве не слышали объявление про комендантский час?» «Да-да, герр шарфюрер, уже идем!» Энергично закивал Яшка, что в его положении смотрелось так комично, что фрицы бодро заржали. Я незаметно бросил взгляд в сторону дома. Кажется, спасенные евреи выбрались уже с той стороны. Мелькнуло между кустов бордовое платье. Я еще раз чертыхнулся про себя. Твою мать, она бы еще вечернее платье нацепила, чтобы в лесу прятаться. Впрочем, тут я и правда сделал все, что мог. Надеюсь, сумеют выбраться и остаться в живых. Очень хочется в это верить. Яшка вскочил, подобрав последнюю монетку прямо из-под ног шарфюрера. Зацепил меня под локоть и поволок в сторону Александровского дворца. Шарфюрер задумчиво проводил нас взглядом, потом махнул своим фрицам рукой, и вся четверка направилась куда-то мимо дома. Вот и ладушки. Не хватало еще, чтобы они прямо сейчас обнаружили трупы своих. Наверняка тогда бы вцепились в нас клещами. Пришлось бы на ходу сочинять, как я видел, как из окна сиганул здоровенный бородатый партизан с берданкой под мышкой, а следом за ним, размахивая красными флагами, мчали трое коммунистов с красными звездами на ушанках. На перекрестке мы свернули, чуть ускорились и остановились только рядом с небольшой церквушкой. «Как там?» – спросил Яшка. «Порядок», – кивнул я. «Вроде успели уйти. Хм, подожди-ка». Почему-то мне не давала покоя мысль про молодого священника Степана, который душой болел за царско-сельских евреев, но его почти никто не слушал. Чуйка на всякую мерзопакостность сделала стойку, как охотничья собака. Степан, церквушка, другой Степан. «Постой, Яшка!» Я придержал его за рукав. «Давай-ка туда заглянем». Мы прошли немного по прямой, и когда фрицы за нашей спиной растворились, спешно свернули в проулок, который вел к церквушке. Ее купол торчал золотистым самоваром, возвышаясь над одноэтажными домиками, как пастух среди стада. «На кой ляд нам церкву, товарищ командир?» Яшка недоуменно вертел головой. «Цыц!» — одернул я. — Ты меня еще комиссаром назови. — Так нет же никого. — Запомни, Яков, первое правило разведчика. Будь всегда начеку. Враг всегда рядом, даже если его не видно. — А какое второе правило разведчика? — уставился на меня парень. — Второе правило разведчика — ничему не удивляйся, будь готов ко всему, потому что, согласно первому правилу, враг всегда рядом. Мы выбрались к церкви. Она, на удивление, уцелела, высилась на оголенном открытом участке подаль от прочих строений. — Мы как на ладони, — прошипел Яшка, озираясь. — Ага, — кивнул я, — как телята на выпасе, блин. Мы походили, сунув руки в карманы, попинали коровьи кизяки, поплевали на репей, изображая усердную прогулку промеж живописных луж с кучей каких-то бекарасов, и, наконец, улучив момент, когда в нашу сторону ни одна собака не смотрела, юркнули в церквушку. Бух! Стукнула массивная, обитая кованым железом, дверь. Тихо ты! Шикнул я на напарника. Ой, виноват, товарищ командир, не рассчитал. А что в церкви искать-то? Золото? Отставить мародерство. Я оглядел церквушку, но ее уже ощипали захватчики. Подсвечники, украшения и прочие блестяшки напрочь отсутствовали. Уцелел лишь иконостас из блеклых икон. Может, они и есть самое ценное, старинные и Рафаэлем писанные, но только пехоте они без надобности. Нет у них тяги к прекрасному и вечному. Короче, дал я вводную. Семья, которую мы только что спасли, обмолвилась, что батюшка местный по имени Степан по возрасту был молодой. А нам какое дело? А такое, что комнату янтарку мы вместе со Степаном собрались вывозить. С батюшкой, то есть. Это которой от той чертовки Доминики? Да. Знать бы еще, на кого эта бестия работает. Но пока мы не вырвали янтарку из лап фрицев, с Доминикой мы союзники. А там видно будет. А покойничек Оглобля? Может, она на него работала? Нет. Тот был из польской армии Краева, подпольщик. Тоже притерся к теме янтарной. Не знаю, где Доминика его откопала. Но это скорее он на нее работал, а не она. Да какая разница, на кого она работает, дядь Саш? Главное, чтобы помогла нам товар вытащить, а там заплатим ей по счету. Яшка недвусмысленно провел большим пальцем по горлу. Я тоже так думаю. Главное, чтобы мы первые платить начали, а не она. Короче, слушай мою команду. Ищи следы присутствия здесь этого Степана. Надо понять, что с ним произошло. Чую, что Степан от Доминики. Вовсе и не Степан. Задача ясна? Так точно. Вперед. Мы обшарили всю церковь, но ничего подозрительного не нашли, кроме нескольких смятых бумажек с какими-то странными молитвами и растоптанных свечей. Дядь Саш, смотри! Яшка ползал возле алтаря с иконостасом. Это что, кровь? Я подошел и присел на корточки. Засохшая субстанция красно-бурого цвета явно напоминала кровь. Она затекла под конструкцию алтаря. «Ну-ка, помоги!» Я с трудом отодвинул престол. Под ним оказался окровавленный нож. Кровь на клинке засохла корочкой. «Похоже, старый Степан убил молодого», — выдвинул я версию. «С чего ты взял?» Скептически поморщился Яшка. «Может, это фрицы его прирезали?» Не стали бы они так заморачиваться, пулю бы пустили. Да и нож бы такой добрый бросать не стали. А преступник его оставил, чтобы не спалиться. Если обыскивать будут, такой тесак легко найти. А зачем ему убивать священника? Ну, например, чтобы рясу и крест забрать. Теперь он Дед Мороз, а их, как известно, немцы не трогают. Для пропаганды используют. Для наставлений правильных и просветлений дремучих душ, что блуждают в потемках коммунизма. Я аккуратно двумя пальцами взял нож за клинок и рассмотрел на свет. Рукоять из глянцевой белой кости, перекрестие из бронзы, клинок с выраженным скосом обуха, широченный, как сабля. Оттянутые поля заточки делали нож острым, как бритва. «Спички есть?» – спросил я. «Конечно!» — кивнул Яшка. — И курево имеется, будешь? — Ня, просто спички давай. Я вандально отщепил от деревянного пола лучину и поджег. Огонек заплясал и пополз вверх, вытягиваясь и пожирая крашеную щепу. Я задул лучину и обугленный конец воткнул в пол, раскрошил и растер. Получилась горстка пепла, вернее сажи. «Это ты чё?» — уставился на меня Яшка круглыми, как у лемура, глазами. «Колдовать собрался?» «Ага, духов вызывать, в помощь, только волосы твои нужны, клок». «Не дам!» Яшка отстранился, увидев, как я потянулся к его скальпу с ножичком. «Да не ссы, мне много не надо». «Место святое, сакральное, а ты духов тревожить задумал?» «Разберемся». Я изловил Яшку и откромсал у него клочок шелковистых, как беличья шерстка, волос. Связал их в метелочку, вернее в кисточку, и обмакнул в сажу. Яшка смотрел на мои действия с изумлением, чуть челюстью ноги себе не отдавил. После сажи я провел кисточкой по глянцу рукояти ножа. Та бережно прошла по поверхности, оставляя след сажи, который, словно мороз на окне, вычерчивал папиллярные узоры. «Это чего?» — выдохнул ошарашенный Яшка. «Колдовство? Как ты отпечатки проявил?» «Это, мой друг, называется криминалистика, наука такая есть. Тут ни колдовства, ни шарлатанства. Частицы сажи налипают на потожировые линии папиллярных узоров и проявляют след». «Каких узоров, папе, каких?» «Неважно. Узоров отпечатков пальцев. Они индивидуальны у каждого человека. Нет людей с одинаковыми отпечатками». «А близнецы?» «И у них отпечатки разные», – заверил я, вспомнив базовый курс криминалистики из академии. «Так и шо, мы теперь убивца по этим отпечаткам найти сможем?» «Проверить надо будет одного человечка». «Степана?» «Ну да». «Ага, так он тебе и дал свои отпечатки». «Придумаем что-нибудь. Кружку ему дадим подержать или что-то другое. Главное, чтобы поверхность была гладкая, чистая, а желательно вообще глянцевая». «Так стакан же!» – воскликнул Яшка. «Самое то будет!» «Там грани», – замотал я головой, – «площадь соприкосновения ограничивают. Лучше кружку эмалированную, ну или бутылку. А пока этот ножичек здесь под алтарем обратно припрячем. Пусть полежит до лучших времен. Все, пошли. Скоро комендантский час». Вечером того же дня я встретился со Степаном обсудить общие планы. В общем-то, наш военный совет занял совсем немного времени. Степан вполне логично и обоснованно изложил план Доминики, который поначалу полностью совпадал с моим. Янтарной комнате нужно позволить уехать из царского села и без приключений добраться до Пскова. Похищать ящики сейчас рискованно. Царское село прямо на линии фронта. Добираться придется через оккупированные территории какими-то тайными тропами. Так что самой главной задачей на этом этапе принадлежало мне – узнать, как маркированы ящики с янтарной комнатой и каким путем они поедут. Совещание наше проходило в том же подвале, куда меня в прошлый раз притащили комсомольцы, но никого из них на нашем совете не было. «Они хорошие ребятишки, исполнительные», – сказал Степан, когда мы все более или менее обговорили. «Они хорошие ребятишки, исполнительные», — сказал Степан, когда мы все более или менее обговорили. «Но при них про наши дела не говори. Незачем им знать, что мы с тобой не за советскую власть воюем, а за собственные карманы». Степан усмехнулся и поднялся в полный рост. Пригладил бороду, осмотрел подвал. Направился к столику в углу, где притулился примус. «Чайку давай попьем, Саша», сказал он и взял в руки эмалированную железную кружку. Приказным таким тоном. Распоряжаться явно привык. И опять наши интересы сошлись. Хотя, с одной стороны, мне хотелось бы поменьше общаться с этим странным типом. С другой, после того, что я нашел в той церквушке, присмотреться к этому Степану надо повнимательнее. Посидеть, поболтать за жизнь, познакомиться поближе. Может, зря я на него грешу, но что-то слабо верится. Сразу два священника по имени Степан в одном и том же крохотном городишке? Степан тем временем наполнил помятый чайник, водрузил его на примус, пошуршал бумагой в ящике. Но никаких припасов, кроме чая, там, похоже, не нашлось. «Ты мне вот что скажи, Саша», – начал он, усаживаясь обратно на табурет напротив меня. «Как я понимаю, ты в ихних кодах и шифрах отлично разобрался. Я вчера видел, как на грузовик ящики грузят, на которых вот что было написано. Что это такое?» Степан протянул мне мятый клочок бумаги, на котором были накорябаны буквы и цифры. «Так это вроде и не секретная информация», — сказал я. «Вот эти буквы значат, что внутри книги», — начал объяснять я. «Логистическая маркировка секретной была лишь отчасти, когда дело касалось оружия или каких-то уникальных ценностей. В остальном никакой тайны не было. Помнится, мне Марта как-то разок растолковывала. С тех пор я перестал путаться, что в каком ящике и куда едет». Потом подоспел чаек. Степан разлил его по кружкам. Разговор шел довольно непринужденно. Я даже подумал, что, может, зря я думаю про этого пожилого дядьку плохое. Ни тени нервозности или чего-то подобного. Расслабленный, добродушный, идеальный поп. Именно к таким ходят прихожане за советом и добрым словом. «А ты не слишком разболтался, дядя Саша?» — ожил вдруг внутренний голос. Наваждение как будто отступило, и я еще раз пригляделся к Степану, особенно к кружке, которую он отставил.